Глава шестая. Лошадиный корм. У русской печи хайлот ведь какое, ненасытное. Один сноп спалили, и другой, и десятый, и все мало, и заваливают еще. Так вот и генерал за обедом. Уж и суп поел, и колдунов литовских горку, и кашки пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равиоли из десяток спровадил, и мясо черкасского в красном вине тушеного две порции усидел. Несет зайчонок повару новое блюдо, хитрый какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом. Ну как паштета не съесть? Душа генеральская хочет паштета, а брюху ж до сих пор полно. Да генерал хитер, знает, как бренное тело заставить за духом идти. «Ларька, вазу мне!» — квакнул генерал. Покатился самоварный ларька, мигом притащил генералу большую, узкую и длинную вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древнеримский манер. Фу! — вздохнул затем и положил себе на тарелку паштета кусок. За хозяйку сидела не генеральша. Посади ее, натворит еще чего-нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния с веснущатым острым носом, а генеральша устроилась поодаль, ничего почти не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика. Покушав, генерал пришел в настроение. — А ну-ка, скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает? Ну, знаешь? Веснущатые, дощатые, выцветшие Агния почуял какую-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она. Ух ты! Как ты не знаешь? Тогда дам бывает офицером, когда бывает она под... Ну, в каком чине? В каком чине, а? Поняла? Затрепыхала, залела, закашляла Агния. Куда и деваться не знала. Девица она. И вдруг эдакая скромная. А генерал заливался. Сначала внизу, в бурболоте на дне, а потом наверху тоненькой лягушечкой. Забылась Агния, занялась паштетом, глаза в тарелку, быстро-быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер, да как гукнет на нее таким басом, как из бучила. У-у-у! Икнула Агния благим матом. Сидя, запрыгала на стуле, заморгала, запричитала: «Чтоб тебе, чтоб тебе, чтоб тебе!» Раз 20 откот: «Чтоб тебе!» И под самый конец тихонько: «Провалиться, чтоб тебе провалиться, провалиться!» Была у Агнии такая чудная привычка. Все пугало ее со скуки из-за угла в генерал, вот и привыкла. Любил генерал слушать Агнино причитание. Разгласился, никак не передохнет, хохочет. Ох, ох, ох, вот кликуш-то, вот порчены, вот дурит голова, ох, ох, ох. А генеральша прихлебывала, не слыхала, далеко где-то, не тут жила. Прикатился Ларька, запыхался. Ваше превосходительство, там капитан Шмидт вас желают видеть. Шмидт, вот принесло, и поесть толком не дадут. Черт, проси сюда. Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснущий ее нос, однажды мелькнувший Андрею Ивановичу. Вошел Шмидт, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним. — А, Николай Петрович, здравствуйте! Не хотите ли, Мирянчик, покушать? Вот равиоли есть превосходные. Сам неженчик мой стряпал, им паршивцам разве можно доверять? Равиоли — вещь тонкая, из таких все деликатностей, мозги из костей, пармезанит, сельдерей молоденький, никак не старше июльского, не откажи, голубянчик. Шмидт взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос ровный, граненый, резкий, и слышится невидная усмешка на губах. Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалует, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно немыслимо. Сам ничего, конечно, боится прийти вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, это ваш любимчик, как его? Мундель-мандель? Ну, как его? У генерала прелестнейшее настроение. Он зажмурил свои бурклы и мурлычет. Мендель-мандель, мундель-мандель. Эх, Николай Петрович, Голубёночек, не в том счастье. Ну, чего тебе еще надо? Видел я на медне Марусю твою. Ну и кошечка же, ну и милочка, прям вот, эх, и подцепил же ты. Ну-ка, у тебя еще рожна надо, а? Наплевал бы я на твоем месте, на ничего свой и на всех. Шмидт сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще уже. Генеральша только сейчас услышала Шмидта, поймала кусочек и спросила треснуто: «Ничего, сам?» И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснущатый острый нос. Шмидт настойчиво и уже со злостью повторил: «Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству. Лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки, кто, Мундель или не Мундель». Вдруг опять проснулась генеральша, услышала Мундель и ляпнула: «Кормовые! Это вовсе не Мундель, а он!» Кивнула на генерала. «Ему на обеды не хватает, проедается очень!» И засмеялась генеральша почти весело. Шмидт как сталью уперся взглядом в генерала. «Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И еще одно. Деньги пропадают, эти трехрублевки, которые солдатам шлют из дому. Ведь люди могут думать на меня. Я казначей. Этого я не могу допустить». Узко сжаты Шмидтовы губы. Все лицо спокойно, как лед. Но как синий, напруженный лед в половоде, секунда и ухнет, с грохотом хлынет сокрушающая неистовая весенняя вода. А генерал хлынул уже. Зяпнул внутренним своим басом: «Да пустить! Как-с!» И сейчас же отступился на злючий виск. «Капитан Шмидт, встать! Руки по швам! С вами, — говорит генерал, — Озончаев!» Шмидт встал, спокойный, белый. Генерал даже вскочил, громахнул стулом и накинулся на Шмидта, осыпал, оглаушил. «Мальчишка, ты смеешь не допускать, а? Мне, Озончаеву? Да ты знаешь, я тебя в 24 часа!» Искал, чем окольнуть Шмидта повольнее. «Да давно ли стоял ты тут и просил разрешения? Да, разрешение у меня жениться, а теперь завел себе девчонку хорошенькую и думаешь, что большой стал, и тебе все можно, мальчишка!» «Как вы сказали!» — отрубил Шмидт по одному пронзительные трехлинейные пульки слова. «Девчонку, говорю, завел! Так думаешь, погоди-ка, миллионок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши, а то, ишь, мы-сто, не мы-сто!» Твердый, выдвинутый вперед подбородок Шмидта мелко дрожал. Пол скрипнул, Шмидт сделал шаг, отвесил генералу резкую, точную, чеканную, как зам Шмидт, оплеуху. И тут все перемешалось. Да как вот бывает, когда ребятенки катятся с горы на ледяшках и в самом низку налетят друг на друга, брызнет от взрытого сугроба снег, с ласки вверх по лозьям, и веселый визг, и жалобный плач у Шибленова. Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзилась, свояченица Агния вскочила в родимчики и полоумно причитала: «Штоп, штоп, штоп, провалиться!» Генеральша держала стакан в руке и треснуто, пусто смеялась. Так пустушка смеется на колокольне по ночам. Генерал без голоса нутром просипел: «Под суд! Опеку!» Шмидт отчеканил по-солдатски: «Как прикажете, ваше превосходительство!» И налево кругом. Ларька любил сильные сцены, довольно крутил головой, пыхтел, как самовар, и обмахивал генерала салфеткой. Агния ехала, генеральша маленькими глоточками отпивала из стаканчика.